Вадим Фарк. Призрак. Тень внутри. Читает Егор Федотов. Пролог. Машины никогда не лгут. Они могут сломаться, заржаветь или взорваться тебе в лицо. Но они никогда не делают это со зла. У них нет скрытых мотивов, нет двойного дна. Если шестеренка стерлась, она скрипит. Если реактор перегрелся, он воет, все честно. С людьми все иначе. Люди улыбаются, когда хотят ударить, и молчат, когда внутри кричат. Кира сидела в нише инженерного отсека, сжавшись в комок. Это место больше не напоминало машинное отделение старого доброго грузовика. Теперь это был желудок Левиафана. После слияния с живой планетой и всех трансформаций стены покрылись биомассой, похожей на застывшую черную смолу. Кабели пульсировали, перекачивая не энергию, а что-то подозрительно напоминающее густую горячую кровь. Она вспомнила, как видела Влада час назад в коридоре. Он шел нетвердой походкой, опираясь рукой о живую стену, и с силой тер виски, словно пытался выдавить из головы раскаленный гвоздь. Когда он заметил ее взгляд, то мгновенно выпрямился, натянул привычную полуулыбку и бросил что-то ободряющее. Но в его глазах плескалась тьма. Экипаж делал вид, что ничего не происходит. Семен Аркадьевич слишком громко шутил, Аня не отходила от Влада ни на шаг, словно тень, а Гюнтер с удвоенным рвением драил палубы. Все видели, их друг меняется. Внутри него шла война, и судя по тому, как часто Влад теперь морщился от внезапных головных болей, враг переходил в наступление. Кира чувствовала себя бесполезной. Она могла починить гипердвигатель с помощью жвачки и шпильки, но не могла починить человека, чью душу пытается сожрать древний цифровой призрак. Поэтому она делала то единственное, что умела – чинила корабль. «Тихо, маленький, тихо», – прошептала девушка, поднося паяльник к поврежденному нейроузлу. «Сейчас мы тебя подлатаем». Корабль вздрогнул, живая изоляция дернулась под пальцами, и паяльник соскользнул. Раскаленное жало коснулось кожи. «Ай!» – Кира отдернула руку, сунув обожженный палец в рот. Запах паленой кожи ударил в нос. И в ту же секунду звук капающего конденсата где-то в темноте отсека превратился в шум дождя. Тяжелого, мутного дождя, который никогда не прекращался в секторе 7. Мир вокруг моргнул и растворился. Инженерный отсек исчез. Она снова была там, в аду, который когда-то называла домом. Гелиус-3. Планета-завод или планета-свалка. Здесь даже солнце светило через грязно-желтый фильтр смога, а радуга в лужах была не от преломления света, а от разлитого мазута. Ей было 12. Тощая, чумазая крыса, которая знала цену каждой медной проволоки. Маечка, так ее звали тогда, копалась в горе техномусора за складами корпораций. Дождь заливал глаза, стекал по шивороту ледяными струйками, но она не уходила. Она нашла сокровище, почти целый энергоблок от погрузчика. Если его почистить, за него дадут столько юнов, что хватит на неделю еды. Настоящей, а не протеиновой каши. «Эй, Гайка!» Голос прозвучал, как скрежет металла по стеклу. «А ну отойди от кучи, это наша территория!» Девочка подняла голову. Трое. Старше нее, злее и, что хуже всего, голоднее. У одного в руках была монтировка. «Я нашла первое!» Буркнула она, прижимая грязный блок груди. «А теперь мы нашли тебя!» ухмыльнулся вожак. «Бросай железку и вали, пока цела». Кира попятилась, но уперлась спиной в ржавый контейнер. Бежать было некуда. Вожак замахнулся монтировкой. «Невежливо, парни». Голос был мягким, почти веселым. Из тени, отбрасываемой нависающим краном, вышли двое. Один был высоким, с растрепанными темными волосами и улыбкой, от которой становилось теплее даже под этим проклятым дождем. Кайлин. Ему было 17, но в его глазах уже жила та опасная искра, которую на улицах уважали больше, чем кулаки. Второй помладше держался чуть позади. Риан. Его брат. Светлый, щуплый, с глазами испуганного оленя. «Это не твое дело, бродяга!» — рыкнул вожак с монтировкой. «Вали отсюда!» «Обижаешь!» Кайлин шагнул вперед. Он не встал в боевую стойку. Он просто шел, расслабленно сунув руки в карманы драной куртки. «Обижать дам — это моветон, даже если дама выглядит как кусок угля». Вожак бросился на него. Маечка зажмурилась, но удара не последовало. Раздался треск электрического разряда и глухой стук тела о землю. Она открыла один глаз. Громила валялся в луже, дергаясь в конвульсиях. Кайлин стоял над ним, поигрывая самодельным шокером, собранным из старого конденсатора. «Физика!» — пожал он плечами, глядя на двух оставшихся хулиганов. «Проводимость воды и все такое. Еще кто-то хочет урок?» Те переглянулись и дали деру, бросив своего лидера пускать пузыри в грязи. Кайлин убрал шокер и повернулся к девочке. Он протянул руку. Его ладонь была в масле, шрамах и татуировках. Но для нее это была рука ангела. «Не бойся, маечка», — сказал он, и это прозвище от слова «маята» или «маленькая», она так и не поняла, прилипла к ней навсегда. «Ты же механик, я вижу по глазам. Ты смотришь на этот хлам и видишь схемы». «Я просто искала еду», — прошептала она. «Железо любит тех, у кого горячие руки, а не холодное сердце», — улыбнулся спаситель. «Идем с нами, мы собираем команду. Мы построим корабль и свалим с этой дыры к звездам». И она пошла, поверила ему, потому что тогда, в той грязи, Кайлин был единственным, кто смотрел не под ноги, а в небо. Прошло 2 года, они стали ржавыми лисами, лучшей бандой мусорщиков в секторе 7. Они не грабили людей, они грабили свалку. И они нашли старый убитый транспортник класса «Мул». Остов валялся в заброшенном ангаре на окраине. Для других это был металлолом, для них – билет в рай. Они чинили его месяцами, воровали детали, перепаивали схемы, спали внутри корпуса, согревая друг друга теплом тел. Кира помнила тот день до мельчайших деталей. День, когда небо упало на землю. Они закончили ремонт двигателя. Риан, их художник и сердце, рисовал на борту эмблему. Белая птица, разрывающая цепи. Он был весь в краске, счастливый, как ребенок. «Она полетит, Кира!» — кричал он ей с лестницы. «Представляешь, настоящий воздух, не через фильтры!» «Только если ты не зальешь краской воздухозаборники!» — смеялась девушка, протирая контакты пульта. Кайлин стоял у шлюза, гордо скрестив руки на груди. Он был их капитаном, королем без короны. И тут... Двери ангара вылетели внутрь вместе с облаком пыли. В проеме стояли черные фигуры. Имперский военный отряд. Их визоры горели красным в полумраке. «Всем оставаться на местах!» Механический голос офицера ударил по ушам. «Именем Империи вы обвиняетесь в краже военного имущества класса А!» Они замерли. Какого имущества? Они тащили только хлам. «Это ошибка!» Риан спустился с лестницы. Он был таким наивным и добрым. Поднял руки, испачканные белой краской, и пошел к ним. «Мы просто нашли детали. Посмотрите, это списанный мусор. Мы не хотели...» «Риан, стой!» — крикнул Кайлин. Его лицо побелело. «Угроза подтверждена!» — равнодушно произнес офицер. Он поднял винтовку, не целясь, просто навскидку. Как стреляют в бродячую собаку. Вспышка. Плазменный луч прошил грудь Риана насквозь. В центре его белой футболки появилась дыра с обугленными краями. Парень замер. На его лице были не удивление и не боль, а какая-то детская обида, словно у него отобрали игрушку. А потом он упал. «Нет!» Крик Кайлина разорвал тишину. Он бросился к брату и подхватил его, пока тот не коснулся пола. Кира спряталась за ящиком, зажав рот руками, чтобы не закричать. Колени дрожали, сердце билось в груди, словно бешеное. Кайлин держал Риана. Кровь заливала его руки, смешиваясь с мазутом. Глаза брата остекленели, уставившись в потолок ангара, который он так мечтал покинуть. И тогда Кира увидела, как в глазах Кайлина гаснет свет. Тот теплый живой огонь, который согревал их, исчез. На его месте осталась ледяная черная пустота. Бездна. «Зачистить сектор!» — скомандовал офицер, даже не глядя на труп. «Никаких свидетелей!» Кайлин поднял голову. Он не плакал. Его лицо превратилось в маску из камня. Он медленно опустил тело брата на пол. Его рука нащупала плазменный резак, которым они полчаса назад варили обшивку. Индустриальный инструмент. Тяжелый и мощный, способный резать танковую броню. Парень встал. «Огонь по цели!» — крикнул солдат. Но Кайлин уже не был человеком. Он превратился в ветер, стал смертью. Швырнул в солдат тяжелый газовый баллон и выстрелил в него из резака. Взрыв потряс ангар, сбив штурмовиков с ног. Дым и огонь заполнили все. Кира слышала крики, страшные булькающие крики людей, которых режут заживо. Слышала шипение плазмы и хруст костей. Кайлин не дрался, он уничтожал. Он использовал все, крюки кранов, сварочные аппараты, темноту. Он превратил их дом в скотобойню. Когда дым рассеялся, в живых остался только он. Имперский офицер полз к выходу, оставляя за собой кровавый след. У него не было ног ниже колен. Кайлин подошел к нему. Он был весь в крови, чужой и своей. Тяжелым ударом перевернул того на спину. Наступил офицеру на грудь, вдавливая сломанные ребра внутрь. «Пощи!» — прохрипел имперец. Кайлин включил резак. Глубокое пламя разрезало полумрак. «Тишина», — сказал он. И опустил лезвие. Кира выползла из-за ящиков. Ее трясло так, что зубы стучали. «Кайлин», — прошептала она. Он обернулся. Она ожидала увидеть своего друга, но на нее смотрел чужак. «Риана больше нет», — сказал он. Голос звучал ровно, без эмоций, словно он читал сводку новостей. «И птицы больше нет». Он подошел к их кораблю, к белой птице, которую рисовал Риан, взял баллончик с черной технической краской. «Кайлин, не надо», — всхлипнула Кира. Но он закрасил птицу грубыми резкими движениями, превратил мечту в черное пятно, а потом написал поверх одно слово. «Тишина». «Мы были слишком громкими, Маечка», — сказал он, бросая баллончик. «Мы смеялись, мы мечтали и шумели, за это нас и нашли. Теперь мы станем тишиной, такой страшной, что сама империя будет бояться дышать в нашем присутствии». Он протянул ей руку, ту самую руку, которая убила дюжину человек. «Ты со мной? Или останешься здесь ждать следующего патруля?» И она пошла, потому что боялась остаться одна. Но в тот день она потеряла не только Риана, она потеряла и Кайлина. Того парня, который спас ее от хулиганов, больше не существовало. Родился монстр, который в итоге попытался убить их всех. «Фрау Кира?» Металлический голос выдернул ее из воспоминаний. Кира вздрогнула, едва не выронив паяльник. Перед ней стоял Гюнтер. «Ваши окуляры!» Робот наклонил голову, и его сервоприводы жалобно скрипнули. «Они протекают. Требуется замена уплотнительных прокладок? Или это утечка охлаждающей жидкости головного процессора?» Девушка поднесла руку к лицу, щеки были мокрыми. «Нет, Гюнтер». Она шмыгнула носом и вытерла слезы рукавом. «Просто старая ржавчина в глаз попала». Она посмотрела на биоузел, который только что починила. Он пульсировал ровным, здоровым светом. А вот Влад там, наверху, в рубке или кают-компании, пульсировал болью. Кайлин выбрал путь стали. Он вырезал из себя все человеческое, чтобы не чувствовать боли. Он стал тишиной. Но Влад, несмотря на головные боли, несмотря на то, что внутри него ворочается часть цифрового демона, продолжает шутить. продолжает защищать Ани, продолжает быть человеком. Он не закрашивает свою птицу черным, хотя ему очень хочется кричать. Кира захлопнула панель с гулким стуком. «Я закончила», — твердо сказала она, поднимаясь с колен. «Идем к ним, Гюнтер». «У меня в меню праздничное рагу», — радостно сообщил робот, разворачиваясь. «Я нашел на складе немного специй. Ну или это была ржавчина с труб вентиляции, но пахнет пикантно». «Отлично». Она впервые за день улыбнулась, хотя улыбка и вышла кривой. «Владу сейчас нужно поесть, ему нужны силы, чтобы оставаться собой. Они не дадут ему стать тишиной, только не в ее смену». «Пошли, Железка, у нас еще есть целая вселенная, которую нужно не дать взорвать, и капитан, который наверняка опять пытается обыграть Леандру в карты на дежурство». Кира шагнула из полумрака живого инженерного отсека в коридор, оставляя призраков прошлого там, где им и место, в темноте за спиной.